Глава 49. Выбор. Ноябрь 1769 года. Открыв саквояж Дэниела Роулингса, я уставилась на выложенные рядами пузырьки. Зеленые и коричневые с лекарственными травами, золотистые с настойками. Здесь не было нужного мне средства. Я сняла ткань, прикрывавшую верхний отсек с хирургическими инструментами, и, чувствуя во рту холодный металлический привкус, подняла скальпель с изогнутой ручкой. Прекрасное лезвие, острое и надежное, удобно лежащее в руке и... Я покачала его на кончике вытянутого пальца. Отлично сбалансированное. Я опустила скальпель и взяла со стола длинный толстый корень, на котором болтались остатки листьев, вялые и желтые. Корень был всего один. За последние две недели я обыскала чуть ли не весь лес. Увы, осень близилась к концу, и я не могла распознать нужные мне растения под ним лишь пожухлым стеблем. И этот-то корень я нашла чудом, в укромном уголке, где с него еще не осыпались характерные ягодки. Синий кохош — это, несомненно, он. Вот только одного корня мне мало. Европейских трав под рукой тоже не было. Ни черемицы, ни полыни. Хотя полынь, возможно, удастся раздобыть. На ней ведь настаивают абсент. Кто бы мог делать абсент на окраине Северной Каролины? Задумалась я вслух, поигрывая скальпелем. Насколько я знаю, никто. Я вздрогнула, и лезвие вонзилось в подушечку большого пальца. На стол брызнула кровь, и я торопливо завернула раненую руку в передник. Боже, Саксоночка, ты как? Я не хотел тебя напугать. Ранка пока еще не болела, но от неожиданности я закусила губу. Не на шутку встревоженный Джейми взял меня за руку, чтобы взглянуть на порез. Тут же хлынула кровь, и он поспешно вернул ткань на место. «Все нормально. Просто царапина. Ты откуда взялся? Я думала, ты еще на винокурне». Отчего-то закружилась голова. «Я и был там. Сусло пока что не готово для перегонки. Саксоночка, кровь хлещет, как изрезанной свиньи. Ты точно в порядке?» Кровь и впрямь текла очень сильно. Весь стол усеивали брызги. Угол передника напитался влагой. «Да, наверное, сосуд задело. Ничего страшного, это не артерия. Надо поднять повыше. Поможешь?» Здоровой рукой я нащупала за спиной завязки передника. Джейми одним рывком сдернул его с меня, замотал пострадавшую кисть и поднял ее над моей головой. «А что это ты тут делаешь?» Поинтересовался он, глядя на скальпель, валявшийся возле кривого кохоша. «А? Хотела корень нарезать», — отмахнулась я. Джейми внимательно посмотрел на меня, потом на буфет, где лежал мой ножик для овощей, и выразительно поднял брови. «Да ну. А я думал, ты этими штуками...» Он кивнул на открытый ящик со скальпелями. «Только людей кромсаешь». Я непроизвольно дернулась. И Джейми крепче сжал пострадавший палец. Я зашипела от боли. Он ослабил хватку, при этом наградив меня хмурым взглядом. «Саксоночка, ты какого черта тут затеяла? У тебя такое лицо, будто ты кого-то прирезала, а я застукал тебя над трупом». У меня онемели губы. Я высвободилась и села, прижимая раненую руку к груди. «Я никак не могла решить», — неохотно призналась я. «Не стоит ему врать. Он все равно рано или поздно узнает правду». «Что решить?» «Что делать с Бри? Надо выбрать самый безопасный способ». «Для чего?» Он посмотрел на открытый медицинский саквояж, затем на скальпель, и в его глазах вспыхнуло осознание. «Ты собираешься?» «Если она сама захочет». Я потрогала лезвие, залитое моей кровью. «Либо это, либо травы. Травы опаснее. Могут начаться судороги, кровотечение. Впрочем, это не важно. У меня все равно их нет». «Клэр, ты раньше этим занималась?» Подняв голову, я увидела на лице Джейми странное выражение, которого никогда не замечала прежде. В его глазах плескался ужас. Я положила руки на стол, чтобы скрыть их дрожь. С голосом, правда, ничего сделать не смогла. «А если да, что тогда?» Он глядел на меня секунду-другую, потом опустился на скамью напротив. Медленно, словно боялся что-нибудь сломать. «Не делала», — тихо сказал он. «Не делала», — подтвердила я. «Никогда». Он расслабился и взял меня за безжизненную слабую руку. «Я знал, что ты никого не можешь убить». «Могу». «Уже убивала», — прошептала я, глядя на столешницу. «Я убила своего пациента». «Ты же помнишь про Грэхэма Мэнзиса». Помолчав немного, он большим пальцем погладил мою ладонь. «Думаю, это другое. Помочь умирающему исполнить его последнюю волю. Как по мне, это сострадание, а не убийство. И, наверное, даже долг». «Долг? Помнишь, Фалкерк-Хилл? И ту ночь, когда Руперт умер в часовне?» Я кивнула. Не смогла бы забыть даже при всем желании. Темный холод тесной церквушки, завывание волынок и выстрелы, тяжелый запах мужского пота, оторопелое молчание и Руперт, захлебывающийся кровью, на полу у моих ног. Он попросил Дугала Маккензи, своего друга и вождя, ускорить его кончину. И Дугал это сделал. «Я думаю, в этом тоже долг врача», — мягко сказал Джейми. «Тебе не всегда удается исцелять раны. Но ты можешь избавить человека от страданий, как и клялась». «Да, клялась. Для меня это не просто клятва врача. Джейми, Бри моя дочь. Неужели ты считаешь, что я не обдумала все 1000 раз? Что не представляю, какой это риск? Джейми, я ведь могу ее убить». Я выпутала из передника раненый палец. «Вот, взгляни. Кровь не должна идти так сильно. Порез не такой уж глубокий. Но я нечаянно задела сосуд. И с Бри может случиться то же самое. Джейми, тогда я не смогу ничего сделать. Она истечет кровью у меня на руках, а я буду беспомощно стоять рядом». «Как же ты можешь вообще об этом думать?» Глаза у него потемнели от злости. Джейми отказывался меня понимать. Я судорожно вздохнула. Мне никак его не убедить. Совсем никак. «Потому что я знаю другое», — тихо сказала я, опуская взгляд. «Я знаю, каково это — носить ребенка, когда тело и разум и душа вдруг начинают меняться против воли, когда ты вырван из привычной обстановки и лишён малейшего выбора. Я знаю, каково это, слышишь? Знаю». Я сжала раненую руку в кулак. «А ты, видит Бог, знаешь и другое. Что значит подвергнуться насилию? Хочешь сказать, если бы я могла вырезать из тебя воспоминания об Уэнтворте, ты бы не согласился, наплевав на всякий риск? Джейми, это ребенок от насильника». «Да. Я помню», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Однако, я понятия не имею, кто его отец. Но, Клэр, у этого ребенка есть дед. Это дитя моей крови». «Твоей крови?» — эхом повторила я. «Ты так сильно хочешь внука, что готов пожертвовать дочерью?» «Пожертвовать, значит? Неужто это я задумал хладнокровное убийство?» «В обители ангелов тебя акушерки не смущали. Ты даже жалел тех женщин, которые обращались к ним за помощью». «Тем женщинам не оставалось другого выбора». Джейми вскочил и принялся расхаживать по комнате. «Их некому было защитить. Они не смогли бы прокормить ребенка. Что еще им оставалось этим бедняжкам? Бриана другая. Я не допущу, чтобы она голодала и мерзла. Не позволю обидеть ее или ребенка никогда». «Дело вовсе не в этом. Если она родит здесь, то не сможет вернуться», — выдавила я. «Она не сможет. Это ее убьет». «И ты решила прикончить ее сама?» Я пошатнулась, словно от удара. «Просто ты хочешь, чтобы она осталась», — мстительно огрызнулась я. «Тебе плевать, что там у нее была своя жизнь. Если она останется, а еще лучше родит тебе внука, ты будешь просто счастлив, а до нее тебе дела нет». Теперь уже вздрогнул он. И все же посмотрел мне прямо в глаза. «Нет, есть. И ты не имеешь права ее заставлять». «Что значит заставлять?» К щекам прилила горячая кровь. «Ради всего святого. Ты думаешь, я хочу это сделать? Нет. Но, черт возьми, у нее должен быть выбор». Руки тряслись. поэтому их пришлось сложить вместе. Передник упал на пол, весь заляпанный кровью, как тряпки в полевом госпитале, напоминая о том, как ужасно мало у меня хирургического опыта. Джейми испытующе жёг меня взглядом. Похоже, сомнения мучили его не меньше моего. Он и впрямь переживал за Бри. И всё же мои слова были правдой. И мы оба это знали. Прожив полжизни в одиночестве, ни разу не держав на руках собственного ребёнка, он ничего не желал так отчаянно, как иметь дитя своей крови. Однако остановить меня он не мог. И прекрасно это понимал. Джейми не привык ощущать себя беспомощным, и это чувство ему не нравилось. Он подошёл к буфету и уперся в него кулаками. Ещё никогда я не была так опустошена. Не нуждалась в его поддержке. Неужели он не понимает, что одна мысль о предстоящей операции наводит на меня ужас? Мне придётся куда хуже него, потому что моя рука будет держать скальпель. Я подошла сзади. Он не шелохнулся, и я легонько погладила его по плечам, слегка утешаясь хотя бы тем, что он рядом со мной, такой сильный и уверенный в себе. Джейми. От пальцев на рубашке остались красные мазки. «Всё будет хорошо. Поверь мне». Наверное, я убеждала саму себя. Джейми не двигался. Я обняла его за талию и прильнула щекой к твёрдой спине. Мне хотелось, чтобы он повернулся и тоже меня обнял. Заверил, что всё обязательно наладится. Или, по крайней мере, он не станет потом ни в чём меня обвинять. Джейми впрямь повернулся, чтобы оттолкнуть. «Ты такого высокого мнения о себе, да?» «О чём ты?» Он схватил меня за запястье и прижал к стене. Пальцы защекотала струйка крови из вновь открывшейся ранки. «Думаешь, тебе одно решать, жить ему или умереть?» Джейми так крепко стискивал мне руки, что трещали кости, и я заёрзала, пытаясь высвободиться. «Не мне. Решать Брианне. И если она захочет, да, я это сделаю. И ты бы на моём месте сделал». Я закрыла глаза, отгоняя страх. Джейми, конечно же, меня не тронет. Это же Джейми. А ведь он и впрямь. Может мне помешать, если сломает руку. Он медленно опустил голову и прижался ко мне лбом, тихонько позвав. «Клэр, посмотри на меня». Его глаза были совсем рядом. Я различала крошечные золотистые искорки в середине радужки, окружённой чёрным кольцом. «Не надо», — чуть слышно прошептал он, отпуская меня, чтобы тут же развернуться и выйти из дома. Я медленно сползла по стене и уселась на полу в ворохе юбок, чувствуя, как пульсирует порез в такт сердцу. Ссора с Джейми здорово выбила меня из равновесия, поэтому я накинула плащ и отправилась бродить по горному склону, избегая тропинки, ведущей к хижине Фергуса и главной дороге. Упаси Боже, сейчас с кем-нибудь встретиться. Было холодно и пасмурно. Моросил дождь, без труда просачивающийся в переплетение полуголых веток. Висел густой туман. А если чуть похолодает, пойдёт снег. Не сегодня, так завтра или через неделю. Скоро Фрезер Рич будет полностью отрезан от долины. Может, лучше отослать Бриану в Кросс-Крик? Решит она оставить ребёнка или нет, там ей в любом случае будет безопаснее. Я ковыряла носком ботинка слежавшиеся мокрые листья. Нет. Если цивилизация имеет некоторые преимущества перед глушью, то не в этом случае. В Кросс-Крике никто не сумеет помочь Бриане. Скорее уж наоборот. Тамошние костоправы почти наверняка отправят её на тот свет. Что бы она ни решила, Бриана останется здесь со мной. Я просунула окоченевшие руки под плащ и потёрла их друг от друга, пытаясь согреть и вновь обрести гибкость пальцев, которая придавала мне уверенности в себе. «Не надо», — сказал Джейми. «Что не надо? Говорить Бриане? Делать то, о чём она попросит?» «Клянусь Аполлоном-врачом, не вручать никакой женщине абортивного средства, не делать сечения у страдающих». Однако Гиппократ не был ни хирургом, ни женщиной. Нет, К операции меня вынуждала не древняя клятва, а кровные узы, связующие мать и дитя. Прежде я никогда не делала аборты, зато мне доводилось устранять их последствия. Если ко мне обращались с такой просьбой, я направляла пациентку к своим коллегам. Хотя вовсе не была ярой противницей абортов, потому что слишком много видела женщин, которых рождение нежеланного ребенка лишало жизни, как в прямом, так и переносном смысле. Если это и убийство, а это оно и есть, то оправданное. И в то же время я никак не могла решиться. Благодаря хирургическому опыту я чутко ощущала живую плоть, в том числе и комочек клеток в утробе матери. Положив руку на живот беременной женщины, я могла услышать биение второго сердца, проследить пальцами очертания конечностей и головы, внутренним взором увидеть змеиный завиток пуповины, в которой циркулирует кровь. Разве можно уничтожить эту жизнь? Я никогда и не думала, что мне придется. До сегодняшнего дня, когда зашла речь об убийстве моей собственной плоти и крови. Все ли у меня есть для операции? Доктор Роулингс, судя по всему, подобными процедурами не занимался. У него не было ни гинекологической кюретки для выскабливания матки, ни стержней для расширения шейки. Впрочем, я справлюсь. Возьму затупленные спицы из слоновой кости и вон тот скальпель. Его острое лезвие можно изогнуть и хорошенько отшлифовать для более тонкой смертоносной работы. Когда? Как можно скорее. Бриана на третьем месяце затягивать нельзя. К тому же я не смогу находиться в одной комнате с Джейми, пока вопрос не решен, потому что буду чувствовать его боль, которая только усугубит мои собственные переживания. Брианы не было. Они с Лиззи ушли к Фергусу. Лиззи останется там. Поможет Марселе, который разрывается между винокурней, малышом Жерменом и фермой. Потому что от Фергуса с одной рукой толку мало. Ужасная нагрузка пала на 18-летнюю девушку, но она справлялась, причем с невероятным упорством и изяществом. Лиззи, по крайней мере, займется домашней работой и отвлечет маленького негодника, чтобы его мать немного перевела дух. К ужину Бриана вернется. Йена сейчас нет. Он со своим псом ушел на охоту. Джейми? В общем, его тоже какое-то время не будет. Мы с ней останемся одни. Вот только уместно ли задавать такой вопрос в момент, когда перед глазами Брианы все еще стоит ангельское личико Жермена? С другой стороны, общение с двухлетним разбойником наглядно продемонстрирует ей все сложности грядущего материнства. Надо же, оказывается, я еще не полностью утратила чувство юмора. Слегка приободрившись, я поглубже запахнула плащ, потому что ветер усиливался, и принялась спускаться. В конюшне стояла лошадь Брианы. Значит, она уже здесь. Желудок скрутило. Но я все равно зашагала к дому, чтобы предложить своей дочери выбор. «Я и сама об этом думала», — призналась та. «Как только поняла. Операция предстоит непростая. Это будет опасно и очень больно. У меня даже опиума нет, только виски». Но если ты хочешь, я все сделаю. Я с трудом удерживала себя на месте, пока Бриана, сложив за спиной руки, мерила комнату шагами. «Придется резать», — говорила я, не в силах молчать. «Нужных трав у меня нет. К тому же они не всегда помогают. Операция надежнее». Я выложила скальпель на стол. Пусть Бриана четко представляет, что именно я предлагаю. Она кивнула. Однако вышагивать не перестала. Ей, как и Джейми, лучше думалось на ходу. По спине сбежала струйка пота, и я вздрогнула. В очаге жарко пылал огонь, но застывшие пальцы не собирались оттаивать. Боже, что если она решится, а я чисто физически не смогу удержать скальпель? Руки затряслись от напряжения. Она, наконец, остановилась, чтобы взглянуть на меня из-под темно-рыжих бровей. «А ты бы как поступила?» «На моем месте?» «Я?» «Ты как-то призналась, что ненавидела меня до рождения. Что бы ты сделала? Будь у тебя выбор». «Господи, нет!» В ужасе выпалила я. «Ни за что! Это...» Я сцепила трясущиеся руки и повторила, вкладывая все чувства, что только могла. «Нет, ни в коем случае. Я тебя не ненавидела. Ты сама так говорила, когда рассказывала об отце». Я закрыла лицо руками. «Да, я и в самом деле это сказала. Вот идиотка». «Это было ужасное время. Настоящий кошмар. Шла война, мы голодали, весь мир трещал по швам». «Как трещит сейчас мир Брианы?» «Мы думали, что надежды больше нет. Мне пришлось бросить Джейми, и все остальное просто утратило для меня смысл. Но между нами с тобой есть одна разница». «Какая?» «Меня не насиловали», — тихо сказала я, заглядывая ей в глаза. «Я любила твоего отца». Слегка побледнев, она кивнула. «Верно. Но это вполне может быть ребенок Роджера. Ты ведь так говорила?» «Да, может. Тебе этого хватит?» Она положила руку на живот. «Да, хватит. Для меня он уже живой». Бриана вдруг смущенно замолкла. «Не знаю, как объяснить. Через пару дней после того, как... ну, все случилось, меня разбудила странная боль, словно кто-то кольнул изнутри булавкой. Здесь». Она прижала пальцы справа, чуть выше лобковой кости. «Ах да, имплантация», — сообразила я, «когда яйцеклетка внедряется в стенку матки». В этот миг впервые возникает связь между матерью и ребенком. Крошечный зародыш, результат слияния яйцеклетки и сперматозоида, завершает опасный путь и закрепляется в уютной гавани, чтобы приступить к тяжелой работе, бесконечному делению клеток, подпитываясь от материнской плоти. И связь эту не могут разрушить ни рождение, ни смерть. Бриана кивнула. «Да. Это было очень странное чувство. Я толком не проснулась, но... вдруг поняла, что больше не одна». Губы сложились в мечтательную улыбку. «И я сказала. Я сказала. А это ты?» И тут же снова заснула. Она погладила живот обеими руками. «Я тогда решила, что мне приснилось. Я ведь узнала о беременности только потом. Но это не было сном. Я очень хорошо помню то чувство». Я тоже его помнила. Опустив голову, я уставилась на свои руки, видя перед собой не блестящее лезвие скальпеля или вытертую деревянную столешницу, а тонкую полупрозрачную кожу и безупречное личико моей старшей дочери Фейт, чьи глаза так никогда и не открылись. А теперь на меня с пониманием глядели точно такие же раскосые глаза. Моя вторая дочь родилась совершенно другой, сморщенной и розовой, полной жизни и не стесняющейся высказывать свое возмущение. Но оттого она была не менее безупречна. Два чуда, что мне довелось носить под сердцем и произвести на свет. Они отделились от меня и все же навсегда останутся моей частью. Ни смерть, ни время, ни расстояние не ослабят этой связи, потому что рождение ребенка мистическим образом что-то во мне изменяло. «Да, я тоже», — медленно проговорила я и вдруг поняла, что решила моя девочка и как это решение изменит всю ее жизнь. «Но, Бри, ты уверена?» Бриана тревожно нахмурилась, и я запоздало сообразила, что она может неправильно понять мои опасения, будто бы я жалею о принятом некогда решении. Будто я не желала ее появления на свет. Ужаснувшись этой мысли, я выронила скальпель и потянулась к ней. «Бри». От паники слова застревали в глотке. «Бриана, я люблю тебя. Ты веришь, что я тебя люблю?» Она молча кивнула и протянула мне в ответ руку. Я вцепилась в нее, как в спасательный круг. Как в пуповину, что некогда нас связывала. Она закрыла глаза, и я только сейчас заметила серебряные капельки, поблескивающие на длинных ресницах. «Я всегда это знала, мама», — прошептала она, крепко стискивая мне пальцы. Другую руку она прижимала к животу. «С самого первого дня».